но как человек благородный нередко повторял: «Я, впрочем, рад теперь, когда что им достается. Мне кажется, они пойдут по моему следу». Никак только не мог успокоиться, что упустил Бурлаков. Если б тут еще и бурлаки висели, не удержавшись, вздохнул Павел Михайлович. «Я бы сам радовался», — ответил Репин. Однако об этой картине еще до ее окончания сговорено было с великим князем. Третьякова художник тогда еще знал не близко. Потом же очень надеялся, что картина не придется князю по вкусу. Но тот решил Бурлаков взять, и на запросы, посылаемые собирателем, Репин ответил: «Счастье что-то бежит от меня. Ему, великому князю, кажется, понравилась моя картина». Тогда уже пожалел Илья Ефимович, что не туда бурлаки попадают, и сейчас жалеет. Художники-коллекционер медленно направились к выходу в жилые комнаты. Там все женское общество с удовольствием вспоминало свою недавнюю поездку в Троице-Сергиевскую лавру. «Как красиво было в роще на берегу озера, где мы остановились закусить», — мечтательно говорила Вера Николаевна. «А потом мы разлеглись на траве и следили за стрекозами. Помните, сколько их там, желто-коричневые, голубые?» — вторила Саша. «Это ты разлеглась, а я сидела рядом, и мой папа нас с тобой нарисовал», — уточнила Верочка Репина. «Было, было», — включился в разговор Илья Ефимович, войдя с хозяином в комнату. Женское общество всколыхнулось, Репины стали собираться домой. Все долго прощались, ведь теперь не скоро предстояло свидеться. Желали гостям хорошо устроиться в Петербурге. Павел Михайлович и Илья Ефимович хотели, правда, встретиться еще раз, но разминулись в дороге. Уже из Петербурга Репин написал ему: «Дорогой Павел Михайлович, я узнал, что в день нашего отъезда вы были в Хотьково, заходили к нам и в Абрамцеве были. Жаль, что раньше вы не вздумали забраться к нам». Репин тоже заезжал с женой к Третьякову, но ему сказали, что тот уехал и не скоро вернется. «В галерее никого не было», — описывал художник свое посещение. «И мы довольно долго и с большим наслаждением рассматривали ваши сокровища на прощание. Что за бесподобная коллекция! С каждым разом она мне кажется лучше. Да оно так и будет. Она растет». Да, коллекция росла. И с каждым годом прибавлялись в ней работы Репина. Сам художник еще придирчивее, чем Третьяков, отбирал для него свои творения. «Насчет Лизаветы Стрепетовой вы погодите», — писал он в этом же 1882 году из Петербурга. «Я сам до сих пор не понимаю, хорошо она или дурно сделана. Годится ли для вашей коллекции, я решить не берусь». Подобное же встречаем и в 1892 году. «Как вам не совестно интересоваться такой дрянью, как этот мой этюд барыни под зонтиком? Ведь он писан при лампе, только для теней. Я скорее сожгу его, чтобы он не попал в ваши руки, да еще, Боже, сохранив бессмертную галерею вашу». Но зато, когда Репин бывал уверен, что создал настоящее произведение искусства, он отстаивал свое мнение яростно, убежденно. Примечательнейший в этом плане письменный разговор произошел между художником и собирателем в 1883 году, когда Третьяков купил картину «Крестный ход». Необычайной правдой и силой вещь сразу была оценена Третьяковым. Недаром он без малейших споров заплатил за нее огромную сумму — 10 тысяч рублей. Однако, услышав разговор художников о том, что в картинах Репина фигуры всегда некрасивы и ухудшены против натуры, написал об этом Илье Ефимовичу, находя в подобном суждении долю правды. Третьяков спрашивал при этом живописца, не стоит ли вместо бабы с футляром поместить прекрасную молодую девушку. Репин ответил резко отрицательно: «С разговором художников согласиться не могу. Это все устарелые теории и шаблоны. Для меня выше всего правда. Посмотрите-ка в толпу. Много вы встретите красивых лиц, да еще непременно для вашего удовольствия, вылезших на первый план.